И как только столь апатичная особа смогла возомнить себя драматической актрисой? Ей было не больше 20. «Моя ровесница», — с удивлением подумала Франсуаза, чувствуя себя значительно старше. Из вежливости она поинтересовалась, из какой пьесы они будут готовить сцену. «С любовью не шутят», — ответил Николя. Комедия испанского драматурга Кальдерона де ла Барка, 1600-1681 год. Примечание редакции. «Полагаю, вы будете Камилой, мадемуазель?» — спросил Александр, закуривая. Не разжимая губ, девушка утвердительно кивнула. «Она очаровательная щебетунья, это ваша Камила. Суровое сердечко, ненасытный клювик, яркие перышки», — продолжил Александр. Чуть сморщившись, Алисия дала понять, что согласна с подобной трактовкой образа. «Вы давно работаете над ролью?» — поинтересовалась Франсуаза. Алисия качнула головой слева направо. «Мы только что, каждый в отдельности, разобрали сцену. Теперь нам надо все свести вместе», — вмешался Николя. Алисия улыбкой поблагодарила его. Он избавил ее от тяжкой необходимости выражать мысли вслух. Разъясняя ситуацию, Николя взял большой кусок грюйера и отправил его в рот без хлеба. «Может быть, вы тоже чего-нибудь съедите?» — предложила Франсуаза Алисии. Девушка опустила веки. «Ну что ж, тогда приятного аппетита!» — пожелал им Александр, направляясь к двери. После его ухода Франсуаза разделила пополам оставшийся бифштекс и принесла с кухни пюре. У Николя и Алисии заблестели глаза. Подняв головы и принюхиваясь, они замерли в ожидании своих порций. Удивительно, но девушка, несмотря на свою эфемерную внешность, обладала прожорливостью землеройки. К концу трапезы она все еще не проронила ни слова. Франсуаза убрала со стола, причем Алисия даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь ей. Вскоре, держа в руках грязные стаканы, на кухню пришел Николя. «Знаешь, старик», — строго сказала ему Франсуаза, «может быть, твоя девушка и замечательная, но то, что вы собираетесь репетировать здесь, меня совершенно не устраивает». «Почему?» «Потому что у меня куча работы на сегодня». «Мы тебе не помешаем, мы устроимся в моей комнате». «Где?» «В моей комнате». «Нам там будет чудесно», — ответил Николя величественным жестом, указывая в сторону коридора. При этом он умоляюще смотрел на нее. Франсуаза сдалась. «Во-первых, — говорила она себе в оправдании, — это в первый и последний раз. А во-вторых, Николя скоро будет жить отдельно». Пока она мыла посуду, Алисия и Николя удалились в прихожую. Вновь, став полноправной хозяйкой комнаты, Франсуаза поставила пишущую машинку на край стола и села печатать. Речь в тексте шла о загрязнении окружающей среды. Расположенное в департаменте Сена и Уаза химическое предприятие сбрасывало отходы производства в реку. Машинка без устали выстреливала буквами, и они ровными строчками ложились на лист бумаги. Сквозь эти пулеметные очереди до Франсуазы доносились патетические завывания. У Алисии был низкий голос с вульгарными интонациями и легким арабским акцентом. «Неужели я не найду здесь благородного человека? Когда ищешь кого-нибудь, то как-то особенно остро ощущаешь свое одиночество. Ах, кузен, когда же вы намерены сыграть свадьбу?» «Как можно скорее. Я уже договорился с нотариусом, кюве и со всеми крестьянами», — пылко произнес Николя. «Так вы что, в самом деле хотите жениться на Розетте?» «Конечно». Оба они играли плохо, злоупотребляя комедийным пафосом. Франсуаза старалась не отвлекаться, но невольно прислушивалась к диалогу. «Вот и опечатка. Франсуаза с раздражением исправила ее.